Часть первая. Древние деньги. Глава первая. Деньги в начале. Блокчейн каменного века? В Королевском бельгийском институте естественных наук в Брюсселе хранится кость Ишанго. Ее возраст примерно 20 тысяч лет. Ее обнаружили на берегу реки Конго в 1950 году. Примерно через столетие после того, как европейские колонизаторы впервые обрадовались коммерческим возможностям, которые открывала эта водная артерия, в то время практически неисследованная. Протекающая через всю Центральную Африку река Конго была и остается жизненной артерией для этого региона. На протяжении тысячелетий она служила основной торговой магистралью. Кость Ишанго – это малоберцовая кость бабуина с рядами насечек. Археологи расходятся во мнениях о назначении этого артефакта, однако существует гипотеза, что каждая отметина обозначает сумму, которую один человек был должен другому, а в совокупности они представляют собой запись торговой сделки или систему долгов и платежей. Примечание. Гипотеза о назначении кости – колеблются от лунного календаря до примитивного счетного устройства, в то время как скептики считают, что это просто ручка какого-то инструмента, а насечки сделаны для того, чтобы ее было удобнее держать в руке. Конец примечания. Возможно, насечки на кости указывают, что сделки завершены и задолженность погашена, и, может быть, наоборот, означают, что оплаты еще не было. Если кость Ишанго действительно являлась торговой биркой, то насечки на ней также представляют собой первый известный пример выражения стоимости весьма сложной концепции. Оценивание стоимости – это упражнение в абстрактном мышлении, не в последнюю очередь потому, что моя оценка и та цена, которую я готов заплатить за какую-то вещь, могут сильно отличаться от вашей оценки и той цены, которую вы готовы заплатить за то же самое. Возможно ли, что для решения этой проблемы наши африканские предки и разработали рудиментарную форму торговли, в рамках которой им понадобился учет? Если история человечества начинается в Африке, то почему бы истории денег не начинаться там же? Согласно описанному предположению, эти африканцы вели счет. Кость Ишанго – очень ранняя технология записи, и если эти предки вели счет с целью торговли, то, скорее всего, основной расчетной единицей являлись люди. Первородным грехом денег было рабство. Согласно классической версии истории нашего вида, люди кочевали, где-то селились и снова кочевали, а затем около 5000 года до нашей эры осели небольшими сообществами, где со временем основой социальной организации стали деньги. Но теория ранней торговли, основанная на кости Ишанго, предполагает, что наши африканские предки могли размышлять о деньгах задолго до этого. Люди, сделавшие насечки на кости Ишанго, были охотниками-собирателями, стоявшими на пороге нового мира. Центральное место в их древнем сообществе каменного века занимала технология, напугавшая Зевса – огонь. Кухня Евы. Археологи, антропологи, биологи и историки подчеркивают, что наша доместикация как вида во многом зависела от огня. Американский антрополог Джеймс Скотт идет еще дальше и называет нас видом, адаптированным к огню, пирофитным видом. Наши тела претерпели изменения, когда мы приспособились к огню, под воздействием огня изменились и наша среда, и животные, на которых мы охотились и с которыми жили. Хотя мы по-прежнему вели кочевой образ жизни, зоны нашей охоты и собирательства постоянно сужались, поскольку с помощью огня мы получали доступ ко все большему количеству питательных веществ, затрачивая при этом меньше усилий. Люди используют огонь уже более 400 тысяч лет. Огонь позволил обустраивать различные стоянки, пригодные для жизни на протяжении нескольких сезонов. Возможно, у нас в голове сложился образ охотника-собирателя, который скитается без цели, добывает, что придется, практически не имеет власти над окружающей средой и полностью зависит от прихоти природы. Разумнее считать, что у охотников-собирателей имелась некая система организации. Вы можете считать ее ранней экономикой. Не экономикой, оперирующей деньгами, налогами и так далее, а экономикой в смысле социальной структуры, с определенной иерархией, понятной членам племени. В эпоху кочевой экономики большую часть земли покрывал густой, почти непроходимый лес. Меняя ландшафт, люди облегчали повседневное существование. Охотники-собиратели заметили, что природные пожары расчищали огромные участки леса, обнажая укрытия и логово животных, которые годились в пищу. Они обратили внимание, что после пожара тип растительности меняется. На смену густому лесу приходят быстрорастущие травы. Влияние огня на эволюцию трудно переоценить. Огонь означал, что мы могли готовить еду. Еда – это энергия, и чем разнообразнее рацион, тем больше энергии получает организм. До появления огня люди питались сырой животной и растительной пищей. Огонь обеспечил нам еду, переваривать которую было гораздо проще. Готовка как бы пережевывает и переваривает еду за нас, позволяя получать больше калорий при меньших усилиях. Приготовление пищи также обрело социальный аспект, поскольку совместная трапеза у очага сплачивала племя. Мы можем представить себе, как наши предки собирались у костра, готовили, жевали, болтали, грелись, флиртовали, обменивались сплетнями, глазели на звезды, представляли себе Вселенную и рассказывали истории. Нетрудно вообразить, что люди, создавшие 17 тысяч лет назад наскальные рисунки в пещере Ласко на территории современной Франции, на которых изображены лошади, олени и другие местные дикие животные, придумывали их вместе у костра. Огонь – технология, позволявшая экономить время. Он освободил пространство для занятия абстрактными вещами, такими как живопись, самовыражение, воображение и искусство. Популяционный взрыв. Примерно между 12-тысячным и 9-тысячным годами до нашей эры возникло земледелие. Это произошло в плодородном полумесяце Центральной Америки и Китая. Примечание. Плодородный полумесяц. Регион на Ближнем Востоке, включающий Месопотамию и Левант и имеющий на карте форму полумесяца. Термин введен в 1906 году американским археологом Джеймсом Брестедом. Конец примечания. Нет никаких свидетельств, что эти народы заимствовали знания друг у друга. Каждая цивилизация изобрела земледелие самостоятельно, реагируя на какой-то масштабный природный фактор. Этим фактором стало глобальное потепление. Во время ледникового периода наша планета была не только существенно холоднее, ледяные щиты покрывали значительную часть того, что мы сегодня называем северным полушарием, но и, что крайне важно, гораздо суше. В Ирландии мы привыкли связывать холод с сыростью, но при настоящем холоде испарение минимально, облаков меньше и осадков мало. Наш мир в ледниковый период был холодным и сухим, что сильно затрудняло развитие растений. В таком климате земледелие не лучший вариант. Слишком рискованно полагаться на один участок территории, как на источник необходимой энергии. Когда температура повысилась, а ледяные шапки растаяли, жизнь внезапно расцвела. Мир стал теплее и влажнее, и люди начали жить там, где можно было наиболее успешно выращивать пищу. Это произошло не в одночасье. Вероятно, на это ушли тысячи лет, в течение которых охотники-собиратели и добывали пищу охотой и подрабатывали земледелием. Вероятно, земледелие на неполный рабочий день было нормой на протяжении тысячелетий, пока люди не научились делать это эффективнее. Вспомните, что суть этой деятельности – энергия. Сколько энергии мы можем получить от сельского хозяйства, насколько интенсивно мы можем ее добывать и насколько стабильным мы можем сделать такой источник энергии. Постепенно устойчивым источником энергии стали зерновые культуры. Люди, живущие в крошечных деревушках, вокруг которых по-прежнему бродили охотники-собиратели, искали культуры с нужной питательной ценностью, которые несложно выращивать и удобно хранить. Зерновые обеспечивали желаемый эффект. Злаки быстро росли и давали обильные урожаи. Их нетрудно возделывать, а собирать можно уже через несколько месяцев после посева. Благосклонность к ним проявила и эволюция. Злаки – самоопыляющиеся растения. Эти качества зерновых сыграли важную роль в переходе кочевников к оседлому образу жизни. Если учесть повышенную производительность потеплевшей планеты, возникновение земледелия и одомашнивание животных, давшее источник белка, логично было бы ожидать роста численности населения. Однако этого не произошло. Первые несколько тысяч лет оседлой жизни стали для человечества эпидемической катастрофой. Переход от кочевничества к сельскому хозяйству привел к тому, что среди первых земледельцев стремительно распространились болезни животных, например, грипп, корь, оспа, тиф и всевозможные виды чумы. От недавно одомашненных животных патогены передавались людям, иммунная система которых никогда не сталкивалась с этими микроскопическими интервентами. В первые несколько тысяч лет процесса одомашнивания с 10-тысячного до 5-тысячного года до нашей эры коровы и свиньи представляли для нас такую же угрозу, как и мы для них. По оценкам демографов, около 10-тысячного года до нашей эры численность населения планеты составляла примерно 4 миллиона человек. Спустя 5 тысяч лет популяция увеличилась лишь до 5 миллионов. Рост сдерживался масштабными пандемиями. Иммунная система кочевников, которую унаследовали земледельцы, оказалась не готовой к новым инфекциям. Для выработки иммунитета потребовалось много поколений. Примерно к 5000 году до нашей эры эволюционные процессы обеспечили передачу кодов выживания. Иммунная система научилась распознавать захватчиков, и у людей стала повышаться устойчивость ко все большему количеству патогенов. Похоже, примерно тогда и начался рост численности людей. К тому времени, когда Иисус изгонял торгующих из храма, на планете насчитывалось около 100 миллионов человек, 20-кратный рост всего за 5 тысяч лет. Механизмы приспосабливания. По мере того, как люди переходили к оседлому образу жизни, их сообщества увеличивались и усложнялись, сохраняя в то же время некоторые черты охотников-собирателей. Одну из таких черт антропологи называют социальным потенциалом. Британский антрополог Робин Данбар попытался разобраться, почему у разных приматов разный размер мозга, и задался вопросом, коррелирует ли размер социальной группы примата с размером его мозга. Оказалось, что размер мозга действительно коррелирует с размером окружения. Новая кора, неокортекс, та часть нашего мозга, которая отвечает за сложное мышление и рассуждение, у приматов увеличивается пропорционально количеству сородичей в группе, где они живут. Мозг эволюционирует, стараясь справиться с количеством потенциальных социальных контактов. Когда люди долгое время добывали пищу в составе небольших кочевых отрядов, мозг развивался в условиях взаимодействия с небольшими группами. Появление земледелия и домашнего хозяйства означало, что мы, весьма быстро с эволюционной точки зрения, всего за несколько тысяч лет, стали жить в гораздо более крупных сообществах. Человеческому мозгу понадобились инструменты или технологии, чтобы разобраться в этой новой сложности. Мы склонны воспринимать технологии как нечто физическое, например, молоток или автомобиль, однако существуют и социальные технологии. Они помогают людям эффективнее действовать в больших группах. К ним относят, в частности, язык, право и религию. Эти социальные инструменты, появившиеся вместе с урбанизацией, эволюционировали параллельно, направляя коллективную человеческую энергию на общие цели, регулируемые четкими правилами. Деньги – это тоже социальная технология, механизм приспосабливания, которые люди изобрели, чтобы справиться с таким резким изменением образа жизни. Вопросы, связанные с пропитанием и убежищем у охотников-собирателей, это проблемы маленьких групп. Напротив, задача одомашнивания – это проблемы больших групп, мы можем назвать их организационными проблемами. Здоровье, богатство, распределение ресурсов, общение и торговля с чужаками, организация большого количества людей, живущих бок о бок, все это сложные задачи. Перейдя на питание зерновыми культурами, мы отправились в путь, который кажется знакомым современному наблюдателю. Не случайно человеческие цивилизации зародились в широтах, пригодных для выращивания зерновых, от плодородного полумесяца до центральных китайских равнин и Мезоамерики. За последние 5 тысячелетий до нашей эры население Земли возросло с 5 до 100 миллионов человек, и в тех местах, где оно увеличивалось наиболее быстро, требовались социальные технологии, чтобы справиться с этим ростом. Именно в этих регионах мы обнаруживаем первые свидетельства существования денег, а также их спутников, письменности и организованной религии. Зерновые культуры обладали рядом свойств, кардинально менявших человека и структуру человеческого общества. Их можно было выращивать, затем собирать и хранить урожай, создавая таким образом излишек энергии, постепенно распределяемый во времени. Что посеешь, то и пожнешь. Принципиально то, что избыток зерна позволял сообществу выстраивать систему ценностей, основанную на простой и понятной единице измерения – количестве зерна. Определенное количество зерна выступало эквивалентом чему-то другому, например, дню работы человека. Тем самым установилась связь между ценой на еду и ценой на все остальное. Первые формы денег основывались на зерне. Именно зерно придавало деньгам универсальную ценность. Например, в Шумере, на юге современного Ирака, один сикль приравнивался к бушелю ячменя. Примечание. Бушель – мера объема в английской системе мер. Составляет около 36 литров. Конец примечания. Такие сикли можно было легко пересчитать и обменять. Зернохранилище, один из важнейших институтов древнего города, регулировало предложение зерна и тем самым предложение денег, во многом напоминая действия современного центрального банка. Чем больше зерна, чем лучше урожай, тем больше денег в обращении. Если деньги привязаны к такому товару, как зерно, дающее им внутреннюю стоимость, то можно легко оценить дебет и кредит, активы и долги, иными словами, зачатки балансов. Подобная зерновая экономика производила излишки, которые государство облагало налогом в пользу правителей и их чиновничьего аппарата. Чем больше этот излишек зерна, тем продуктивнее земледелие общества и тем сложнее устроено само общество. Общество, способное прокормить себя за счет сельскохозяйственной продукции, становится более организованным. Оно может содержать жрецов, солдат, торговцев, купцов и песцов, а также аристократию, королевскую семью и различных прочих прихлебателей. Деньги, основанные на зерне, привели человечество из мира, определяемого природной технологией огня, в мир, управляемый человеческой технологией, деньгами. Прометеевская эстафетная палочка отправилась дальше. Это произошло не в одночасье, однако направление движения было задано.